Однако же что-то я никогда не видал, чтобы религия сделала кого-нибудь лучше, — ворчливо возразил Девадан. Хороший человек и без молитв хорош, а подлецов и лицемеров, вон, погляди, полные храмы. А чего? Многоученый друг мой, ты думаешь, я так страстно желаю прихода и полного раскрытия Мессии, — отозвался Соломон. Ведь сказано у пророка Сафонии. И тогда переверну народы, и все заговорят Господу ясным языком, и служить ему станут единодушно. Религия же есть инструмент, что придуман праведными людьми для других, чтобы не забывали они о своей одушевленности. Ведь зачем, к примеру, нужно чтить субботу? Затем, чтобы хоть раз в неделю человек давал законный отдых себе, домочадцам, своим работникам и даже скоту, дабы не уподобляться последнему, а задумываться о душе, устремляться мыслью к Создателю и... Что ж, ласково прервал его астролог, тогда, верно, стоит взяться за дело, не откладывая. Ты сказал, что рассказ будет длинным, но с подобными отступлениями, боюсь, он превратится в бесконечный. Да-да, ты прав, ты, безусловно, прав. Я отвлекся. Врач кашлянул, сложил ладони морской звездой на груди и, уставив невидящий взгляд в темный угол, спросил. «Скажи мне, любезный хозяин, известна ли тебе сколько-нибудь древняя история моего народа?» Девадан неопределенно пошевелил пальцами у виска. «Сказать по чести не особенно. Мне знакомы, разумеется, имена патриархов Моисея, Давида и Соломона, но и только. Тогда я попробую вкратце восполнить этот пробел, поскольку без знания тебе сложно будет что-либо понять. Изволь. Итак, согласно книге, Древний Израиль, как единое царство со столицей в святом городе Иерусалиме, да отсохнет моя правая рука, если забуду о нем, просуществовал при названных тобой великих монархах Давиде и сыне его Соломоне, в честь которого назвали меня родители, около 8 десятков лет. Наследник Соломона Ровоам не обладал и таликой отцовой мудрости и ловкости, отчего не сумел удержать в руках, справедливости ради замечу, начавшее крошиться по краям еще при жизни родителя государства, и от него тотчас же отложились северные колена, давно лелеявшие обиды на дом Давидов. В образованном старым врагом Соломона и Иеровоамом Израильском царстве, прости мне неуклюжий оборот, вечно царила смута, династии сменялись, как времена года, не успевая ставить следа на земле, возродилось язычество. И в наказании за мерзкие дела сии перед Господом всего через 2 века Израиль был стерт ассирийцами с лица земли. Что до иудейского царства, то оно оставалось оплотом завета, и хотя за грехи правителей и неправедность подданных утратила независимость и подверглась тяжким испытаниям, вроде вавилонского пленения, однако благодаря боговдохновенным пророкам все же сохранило не только закон книги, что важнее всего, ибо лишь сторой мыслимо существование нашего народа, но даже и автономию при ассирийцах, персах, египтянах и греках. Ломео де Ама. Этот Ровоам был, судя по всему, большой наглец и грубиян. Знаешь, что он ответил старейшинам северных колен, пришедшим смиренно просить об облегчении налогового ярма, возложенного на них покойным Соломоном? 8 ноты. Насколько я помню, смысл был такой. Вы, сукины дети, еще не знаете, что такое настоящее ярмо, но я вам покажу. Ломео де Ама. Ага. А дословно присовокупил. Мой маленький потолще папиного торса будет. Неудивительно, что при такой политике он в скором времени потерял большую и богатейшую часть отцовских владений. А ведь нет ни одного доказательства тому, что Израильское царство вернулось к язычеству. Все археологические находки свидетельствуют об обратном. Восемь ноты. Ну, читаем-то мы это не в израильской, а в иудейской книге, созданной к тому же несколькими веками позже. Историю пишут выжившие. Однако ни одного археологического подтверждения существованию Соломона тоже нет, насколько мне известно. Ломео де Амо. Пока не нашли, да. Зато откопали одну арамейскую таблицу IX века до нашей эры с упоминанием некоего царя из дома Давидова. Восемь ноты. И то хлеб. Впрочем, лично я считаю иудаизм религией, мало подходящей на роль государственной, продолжал рабби Соломон, ибо всякий истинно верующий не признает над собой ничьей власти, кроме Всевышнего. Цари же земные всегда воспринимались иудеями как предстоятели и защитники народа, деяния коих лишь тогда были хороши, когда они согласовывались с пророками. Увы, таковое согласие случалось не слишком часто. Монархи не очень-то любят, когда им указывают на ошибки, а уж обличения не терпят и подавно. Но я вновь отвлекся. Покуда иудеи управлял из Иерусалима первосвященник, и совет старейшин, Герусия, а никто из завоевателей, ни Дарий, ни Птолемей, ни даже сам Александр Македонский в дела духовные не вмешивался. Народ терпеливо нес тяжкое фискальное бремя и выполнял воинскую повинность. Но! Соломон столь резко вскинул указующий перст, что Деводан вздрогнул. Стоило захватчикам замахнуться на святое, как народ возмутился и возроптал. Случилось это в правлении сирийских греков, селевкидов, которым отошла многострадальная Иудея через 100 с небольшим лет после завоевания ее македонцами. Птолемеи, селевкиды. В IV веке до нашей эры, после смерти Александра Македонского, его империя была разделена между диадохами, преемниками. Раздел наследства не был мирным. Территория Святой Земли сперва досталась египетской династии Птолемеев, а позже, во II веке до нашей эры, перешла во владение сирийских правителей селевкидов. Поначалу все шло так же, как прежде. Эллины вообще никогда никого не понуждали к принятию своего жизненного уклада, ибо были непоколебимо убеждены в его преимуществе над прочими и полагали, будто подаваемого ими примера достаточно, дабы покоренные народы сие преимущество признали и пожелали принять за образец добровольно. Все так и поступали. «Но только не мое жестоковыйное племя», справедливо полагавшая собственную веру куда более возвышенной и правильной, нежели язычество. Эллины, впервые столкнувшиеся в отношении себя с высокомерием тех, кого считали варварами, сперва недоумевали, а затем рассердились и решили покарать непокорных. То же самое, надо сказать, случилось 2 века спустя при римлянах, и закончилось, увы, весьма трагически. Храм был разрушен, а народ лишен отчизны. Но в отличие от римлян, греки допустили одну непростительную оплошность. Они попытались под страхом смерти запретить иудеям быть иудеями. Селевкиды не в силах были вообразить, что среди тех сыщется столько людей, готовых пожертвовать жизнью за веру. Но они нашлись. Грубые, угрюмые пастухи-священники, ибо каждый иудей священодействует в храме сердца своего, достойные потомки тех, кто избрал себе Бога единого. Рабби промокнул повлажневшие глаза рукавом халата. «Разве в вашей книге не написано, что это он избрал их?» — прервал свое молчание Деводан. В наших преданиях говорится, что Сущий предлагал Тору всем народам, и только евреи согласились ее принять. Это, разумеется, означает не то, что Всевышний ходил подобно торговцу от двери к двери, пытаясь всучить свой залежалый товар, отнюдь нет. Закон Божий существовал от сотворения мира, он был разлит в воздухе, которым мы дышим, начертан в звездах небес, на которые мы взираем по ночам. Издревле во всех народах рождались люди, умевшие его, если не читать, то чувствовать и понимать. Но лишь один народ, простое суровое племя бесхитростных кочевников-скотоводов, по какой-то необъяснимой причине сподобился сделать этот закон своим. Зато и был избран примером для других.